возле угра Эля на столе возникла бутылка имбирной настойки и на тарелке кусочки сухого бамбука, словно от распиленной лыжной палки. «Видимо, надоело ему все аравийское», — подумал Данилов. Уграэль пожелал угостить Данилова имбирной, но Данилов, любезно поблагодарив Уграэля, вызвал кружку светлого биржайского пива. «И вы знаете, — сказал Уграэль, — никаких официальных разборов, пусть даже и закрытых, приключений Кармадона не было. Просто его разжаловали и послали в микрокосм. Говорят, он не подавал апелляций. Да и что тут подавать? Обидно. Из-за какой-то юбки». Тут левый глаз Уграэля опустился к краешку его губ, расширился и уставился на Данилова в некоем ожидании. Откровений Данилова, может быть, ожидал он. «Да», — сказал Данилов, — «печальная история». Глаз Уграэля вернулся на место и скромно смотрел теперь в рюмку имбирной. Этот чистенький демон в бедуинском капюшоне, видимо, многое знал. Раз имел сведения насчет юбки, то, наверное, был наслышан и об участии Данилова в приключении Кармадона. Сейчас же он, может, и с намерением, разыгрывал из себя наивного провинциала. Но вдруг Данилов ошибался. «Ну, как у вас в Москве?» — спросил Уграэль. «Что вас интересует?» «Меня многое интересует», — сказал Уграэль. «Климат, условия быта, напитки, курево». Тут он осекся, словно испугался, словно сообразил, что проговорился, что своими вопросами он выдает нечто такое, о чем следует промолчать. Данилов с интересом поглядел на Уграэля. Что далась ему Москва? «По сравнению с аравийскими пустынями в Москве прохладно», — сказал Данилов. «Рядом ледовитый океан». «Да-да, я знаю», — быстро сказал Уграэль. «А насчет курева вас что интересует? Сигареты, папиросы, трубочные табаки или анаша?» «Нет, я это так, к слову», — смутился Уграэль. «Я не курю». «Извините, я спешу по делу. Желаю вам отчитаться», — сказал Уграэль. «Спасибо», — холодно кивнул Данилов. «Может, еще и встретимся, а может быть и нет», — сказал Уграэль, и тут уши его наползли на глаза. Неприятно, даже зловеще Уграэль смотрел на Данилова, а потом исчез. «Нет, и вправду он что-то знает», — забеспокоился Данилов. «Он явно валял передо мной дурака. И что он расспрашивал о Москве? Похоже, что не из вежливости. Хорошо, хоть мой театр его не занимал». Данилов чувствовал, что своей прощальной гримасой Уграэль испортил ему настроение. В раздражении пребывал теперь Данилов. Он утолил жажду, был сыт, ему следовало уходить. Но куда? Опять в свою комнату, в свою келью, в свою камеру. И зачем уходить? Из-за боязни столкновения с Кармадоном. Но что его бояться, думал теперь Данилов. Совсем недавно он был готов бежать из мясного буфета. Сейчас же он сидел чуть ли не обиженным на Кармадона. Тот его не замечал. Раздражение, вызванное Уграэлем, он словно бы перенес на Кармадона. Данилову хотелось выкинуть нечто такое, что привлекло бы внимание Кармадона к нему. Данилов занимался пошлым делом. После принятия ячменных напитков потягивал коньяк, будто протестуя против чего-то, и хмуро смотрел на стол Кармадона. Кармадон обернулся. Он что-то говорил собеседникам, что-то доказывал им, и, обернувшись, замолчал. Замер. Потом, словно пришел в себя, стул передвинул, спину показал Данилову и, видно, продолжил разговор. В том, что Кармадон заметил его, Данилов не сомневался. Обратили внимание на Данилова и демоны, сидевшие с Кармадоном. Они то и дело посматривали теперь на него, но вряд ли вели с Кармадоном о нем речь. А Кармадон больше не оборачивался. Данилов нервничал. Он отставил коньяк, все в буфете раздражало его. «Он меня даже не желает замечать», — горячился Данилов. «Не выказывает презрения, ни злобы, ни обиды. Ну как же? Он аристократ. Он хоть и пониженный в чине, хоть и ущемленный, а все равно демон главной последовательности». Что-то распирало Данилова, личность воспитанную и скорее мирную. Что-то неприятное мучило его. Вот-вот готово было подтолкнуть скандалу, совершенно бессмысленному и уж, конечно, вредному для него скандалу. Данилов уже предчувствовал это. Противному, бабьему, возможно, истеричному, с битьем сосудов. «Я сам подойду к нему», — разжигал себя Данилов. «Я потребую объяснений, где Синезуд и где Бек Леонович». Соображение о домовом Беке Леоновиче явилось Данилову на ум или было подсказано ему «кстати». Данилов ухватился за него. Он теперь уверял себя, что именно из-за Бека Леоновича он и намерен подойти к Кармадону. Если потребуют обстоятельства, на самом деле надерзить тому, предпринять нечто решительное. Судьба Бека Леоновича, несомненно, волновала Данилова. Его не покидало ощущение вины, но сейчас причина и стремление подойти к Кармадону, хотя Данилов и не желал себе признаться в этом, было иное. А что иное, он и сам не мог бы сказать, будто причина эта существовала независимо от Данилова. Данилов встал и подошел к столу Кармадона. «Извините, но я вынужден обратиться к вам». Кармадон Данилова будто бы не видел, но собеседники его смотрели на Данилова с интересом и, возможно, ждали зрелища. «К сожалению, мне приходится нарушать приличие, но я не нахожу иного выхода». «Вы к нам ко всем обращаетесь?» — спросил демон в берете с рысьими ушами. «Или кого-то имеете в виду особенно?» «Я хочу задать вопрос Кармадону. И его право решать, в обществе он желает выслушать меня или в одиночестве». «Мне все равно», — сказал Кармадон. «Где Бек Леонович?» «Кто?» — удивился Кармадон. «Бек Леонович, домовой из Останкино». Вспомнил Кармадон, тут же сказал надменно. «К сожалению, ничем не могу удовлетворить ваш интерес». «Но он был отправлен в известном лишь вам направлении. Именно вы его и отправили. А я давал ему гарантии безопасности. Его следует вернуть». «Это мне теперь не под силу», — сказал Кармадон. «А кому под силу?» — не мог уняться Данилов. «Не знаю, но думаю, что и не вам». Данилов вдруг почувствовал, что запал его исчез, и говорить ему нечего. Какой тут скандал, какие решительные выражения, да и зачем они? Жалким он стоял перед столом Кармадона, и с каждой секундой его положение становилось все более нелепым. Выходка его превращалась в фарс, а собеседники Кармадона все еще смотрели на него в ожидании пассажа, но пассаж... И так вышел. Кармадон же, хоть и изуродованный, сидел по-прежнему надменный и спокойный, и будто бы держал у глаза ледяной монокль. «Что же», — сказал Данилов, — «придется мне хлопотать о возвращении Бека Леоновича». Тут он откланялся. Теперь-то ему точно следовало уйти из буфета, а он не смог. Вернулся к своему столу, сел спиной к Кармадону. «Какая глупость!» — думал Данилов о своем походе к Кармадону. бабья глупость, вот сам и принял позор, и по делам, безрассудным и некорректным по отношению к Армадону было упоминание при публике имени Останкинского домового. И шепотом-то на ухо к Армадону его нельзя было произносить, ведь он, Данилов, ничего не знал. Ничего, кроме того, что Кармадона разжаловали и следы конфуза оставили на его лице. А как все было сделано? При каких словах, записях и аттестациях это Данилову было неизвестно? Как он мог проявлять себя базарной личностью, крикливой торговкой с солеными огурцами, у которой взяли из кадки овощи и ушли, не расплатившись, а овоща-то вдруг и не брали? Ему было стыдно и противно. Так сокрушался Данилов, сидя в буфете. Теперь ему казалось, что намерен был буянить совсем другой, но не он. «Может быть, это все подстроили они?» — думал Данилов. «Исследователи?» «Тогда, значит, он потерял самоуправление, расслабился и дал возможность исследователям направлять его действия в созданной ими ситуации. В этом тоже было мало приятного. Пусть не вышло крепкого скандала, но кое о чем они узнали, о Беке Леоновиче хотя бы». Нет, и выпив хорошего пива, сказал Данилов себе, он не имел права забывать о волевых напряжениях. Данилов потягивал пиво и дальше. Удалился ли Кармадон с компанией или нет, он не знал. Шумы компании Данилов отключил от себя, но думы о Кармадоне не уходили. Эким стал лицейский приятель, однако держится. Пострадал, разжалован, лицо имеет кривое, а держится. И как? Будто не растерял прежних достоинств и связей, и вот-вот получит решительное повышение. Орел, Беркут, пусть и пораненный, а может, знает наперед о своей судьбе такое, что и разрешает себе выглядеть Беркутом. И он еще ответит на нынешнюю выходку Данилова. Он и за дуэль заплатит ему по высокому или по низкому счету, как пожелает. «Посмотрим», — подумал Данилов. «Орел, Беркут, он уже пыжился быть синим быком». Сейчас же Данилов посчитал, что это его ехидное соображение о синем быке дурное. Оно как бы мелкая месть, пусть и мысленная. И это ему, Данилову, пришло на ум сравнение с Беркутом довольно пошлое. Сам же Кармадон, возможно, в душе и не столь грозен. «Нет», — думал Данилов, — «он все еще хищник, все тот же ас со спецзаданием».